Потом предстоит самое главное — раздолбить пол. Пол в подвале Тани был выложен старой, еще немецкой плиткой. Плитка была уложена на совесть, и, насколько я могла помнить, была даже без трещин, хотя, возможно, это мне просто показалось. И, наверное, это даже хорошо, что в подвале плитка. Плитку можно отковырять отверткой, ножом, с помощью молотка, а под плиткой обычно находится цемент, иначе куда же ее кладут? А может, и не цемент, если там тайник? Ведь если люди в попыхах убегали от наступающей Красной Армии, вряд ли они задержались бы для того, чтобы зацементировать пол. Я лежала на большой кровати, глядела в потолок. Мои размышления оказались мне вполне логичными. Но казаться мне могло что угодно. Даже образ Девы Марии в сумраке за окном. Как все это будет выглядеть на самом деле? Утром следующего дня принялись изучать список ресторанов. Супермодные клубы с казино и девочками нам не подходили. У нас был не тот контингент. Таня, конечно, пошла бы в любое место. Но кроме Тани, у нас были бабуля, алкаш Саша и Дадохины. Просмотрев брошюру с описанием увеселительных заведений и их адресами, я ткнула пальцем в ресторан под названием «Три медведя». «Это то, что нам нужно», — сказала я Клаусу, вынимая телефон. «Русская кухня, танцы, публика среднего возраста». «Там нет казино», — заметил Клаус. Я опешила. «А вы что, играть собираетесь?» «Ну, можно было бы». Тогда я взорвалась. «Нет, это просто черт знает что. Я ломаю голову над тем, как выудить из подвала чертов тайник, а он собирается играть в казино». «Послушайте, дорогой мой», — сказала я, — пристально глядя ему в глаза. «Вы забыли наш уговор? Я ведь могу позвонить Джаку и сказать, что плевала я на вас вместе с вашим тайником. Ну, кто меня заставит? Как вам такой вариант?» Сделать этого я, конечно, не могла, я врала. Но он этого не знал, а потому нахмурился и пробубнил. «Хорошо». «То-то». Я постучала пальцем по столу и встала. «Заплатите за кофе. Я вчера оплатила. Жду вас на улице». Мы взяли такси и отправились осматривать выбранный мной ресторан. Но, прибыв туда, конечно, никого там не нашли. Было еще рано. Охранник, сонный и недовольный, сказал, что администратор появится где-то к обеду. Так что до обеда мы были вынуждены гулять. Догуляли до центральной площади и вдруг совершенно случайно наткнулись на Рому Дадохина. Он наскочил на меня, словно я была невидимой. «Простите», — тут же отчеканил он, удивленно взглянув на меня. «Вы гуляете?» «А, это хорошо. А вы были?» Далее Дадохин начал перечислять места, куда нам следует пойти. Но делал он это не как рядовой гражданин города, а как знающий человек. Говоря о том или ином месте, тут же давал маленькую историческую справку, типа «Форт был построен в году под руководством», а потом добавлял: «Очень интересное место». «Вы, наверное, историк», — заметила я. «Да», — ответил тот и указал на большое здание из красного кирпича. «Вот там я преподаю. Это наш университет. Я, кстати, очень интересуюсь историей города, людьми. Проводил исследования». «Я замерз», — бесцеремонно заявил Клаус, перебив Дадохина. «Замерз», — улыбнулся Дадохин. «Но не буду вас больше задерживать». Когда Дадохин убежал в сторону трамвайной остановки, я спросила: «Вам не стыдно? Человек рассказывал вам о городе, а вы его нагло перебили». «Он бы еще 3 часа рассказывал», — Клаус махнул рукой. «Я и так вижу, что мне надо». Мое отношение к Клаусу портилось с каждой минутой. Интересно, кем он себя возомнил? Или он просто нахал по природе? Гулять с ним до обеда было равносильно пытке, но выбора не было, поэтому мы наматывали круги вокруг центра, дабы не потеряться. К обеду вернулись в ресторан. Администратор уже был на месте и обедал. «Обождите тут», — довольно грубо сказал нам охранник, кивнув на диванчик в холле. «Владимир Яковлевич обедает». «Да уж, да уж». Что тут еще сказать? Вот в такие моменты я ненавижу Россию. Хотя нет, не Россию, а вот эту систему, накатанную дорожку хамства, наплевательства, еще черт знает чего. За время работы на Жака я прокатилась